300 франков. 300 франков, — повторял священник. — Это не маленькая сумма. В субботу уже? А сегодня среда. Слишком мало времени. Но отчего же вы раньше не зашли ко мне поведать о своем горе? Я не смела, после обещания, которое я дала вам. Нет, я не могла ничего просить у вас. Я искала в других местах, но ничего не нашла и обратилась к Богоматери. Она перекрестилась, посмотрев на украшенную лоскутом синей материи Мадонну из группы «Положение во гроб». Я приходила сюда помолиться перед нею, когда вас не было, и вот после этого свершилось чудо. Вчера я поехала в Тулон, чтобы повидаться там с моим кузеном Сене, к которому раньше уже обращалась с просьбой о помощи, хотя он не раз и отказывал мне в ней. Но не застала его, он уехал в Марсель. Я вернулась на вокзал в Тулоне и в ожидании моего поезда подошла к тамошней продавщице газет и книжек. Милейшая Тратоба узнала меня и пригласила присесть отдохнуть рядом с ней. Обыкновенно я избегаю жаловаться кому-нибудь на свою жизнь, но у меня было так тяжело на душе, а женщина была так мила и приветлива, что я не удержалась и стала рассказывать ей о моих бедствиях. А когда я произнесла: «Скоро мать Тротуба меня выгонит из-за этих 300 франков из дома, в котором живу, а куда я тогда пойду?» Я услышала вдруг, что кто-то обращается ко мне. «Мадам, я оставила кошелек и чемодан дома, но возьмите вот это. Возьмите, возьмите себе это. Вы продадите эту вещь и выручите за нее нужные вам 300 франков. Вас не выгонит тогда оттуда, где вы живете. Я спешу на поезд. Прощайте, прощайте!» Одну только минуту я видел эту женщину. Но если я встречусь с ней на том свете, то, наверное, узнаю среди тысяч воскресших, которые там будут. Судя по ее внешности, она католичка, но, по всей видимости, не из особенно преданных вере. Об этом говорили ее чересчур большие подведенные глаза, слишком красные щеки и губы, да и весь ее туалет. Пахло от нее хорошими, очень хорошими духами. И посмотрите, что она оставила мне, убегая к поезду, на который едва-едва не опоздала. Мадам Рикье, продолжая свой рассказ, достала из кармана предмет, аккуратно завернутый в бумагу. Развязав пакетик, она подала удивленному священнику свою драгоценность, и чистое золото ярко заблестело под падавшими на него солнечными лучами. Это был браслет, на ободке которого рубинами начертаны были слова: «Жизнь проходит». Только куртизанка могла украсить себя таким браслетом с надписью, означавшей для нее скорее «Использовать жизнь в наслаждениях и не терять ни минуты времени». Эти слова нечестивых в Евангелии, которые скромный деревенский священник частенько читал на одной из страниц молитвенника, звучали как «Украсим себя розами, прежде чем они завянут». Да. Браслет явно напоминал это, но также он говорил и о том, что легкомысленная женщина, носившая его, сохранила еще святую способность оплакивать свою участь. Аббат Гордан был слишком отзывчив и слишком религиозен, чтобы не заметить все это, и с явной торжественностью в голосе он заявил своей прихожанке следующее: «Прекрасно, мадам Рикье, нужно благодарить Богоматерь, но не нужно повторять прежние свои деяния. В другой раз вы останетесь без ее помощи. Два раза она не станет помогать вам. Я дам вам сейчас адрес ювелира в Тулоне, очень честного человека, которому я отдавал недавно в починку церковную чашу. Он купит у вас эту вещь по хорошей цене». но я хотел бы попытаться заложить ее, — возразила старушка, — отдать эту вещицу под залог и через короткое время выкупить ее. Сейчас я расскажу вам, как я все это устрою. Мне предлагают работу в Йере на зимний сезон. Я буду ухаживать за больной дамой-иностранкой и получать за это по 200 франков в месяц. 1 февраля я уже смогу выкупить браслет и передать его той, которая была так милостива ко мне. И она указала на статую Богоматери. «Даже не думайте об этом, мадам Рике», — сказал ей на это священник. «Вещь, которую, по вашему же мнению, носила падшая женщина. Кроме того, нам некому заложить браслет в Альверне. Ни у кого тут нет таких денег». «Есть», — настаивала мадам Рикье, — «у полковника Бюрдена. Мы с ним не здороваемся с тех пор, как он сурово отозвался при мне о моем бедном муже. К нему я не обращусь никогда. Но вы, господин Кюре, вы можете попросить его. Ведь если эта вещица непригодна Богоматери, то вы легко найдете ей другое место в устраиваемых вами яслях». «Хорошо», — сказал аббат после недолгого молчания, — «я пойду к полковнику». Слова «другое место в устраиваемых яслях» внезапно вызвали в его душе образы тех лиц, над которыми он так долго работал в своей студии. Он отчетливо видел перед собою трех королей-магов и, особенно ясно, негра с его широким исступленным лицом. «Язычнику», — подумал он, — «почему бы и не носить на руке или лодыжке ханапейского украшения?» Он опять стал рассматривать браслет, рубины и надпись «Жизнь проходит». Искушение украсить этой драгоценностью своего Бальтазара было очень сильно, и он повторил: «Да, я поеду к полковнику». Полковник Бюрден жил в единственном здании Вальверна, которое можно было бы назвать виллой. Раньше владения полковника были простой фермой в оливковой роще, снабженной колодцем. Полковник искал для себя, как он говорил, уголок, где ему можно было бы согреть свой ревматизм. Ферма продавалась, и он купил ее именно через нотариуса Рикье 8 лет тому назад.